Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор об Александре Павловиче Кутепове. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, на Галлиполи высаживается и русская армия генерала Врангеля, и те беженцы, которые с ней оказались. Какую роль здесь играет генерал Кутепов? Да, значит, вот мы остановились на том, что 22 ноября 1920 года на Галлиполийском рейде бросили якоря первые пароходы Херсон и Саратов. Вот, и, в общем, с этого момента начинается история Галлиполийского лагеря. Командир 1-го армейского корпуса генерал Танфанзери Александр Павлович Кутепов сошел на берег, встретился с командованием французского гарнизона, осмотрел Галлиполи, городок, да, сам. А я напоминаю, в прошлой программе мы говорили о том, что в 1912 году город был сильно разрушен землетрясением, он, в общем, был такой полуразрушенный вид имел. И, ну, четверть, в лучшем случае, корпуса можно было бы в нем разместить. Четверть, не, вряд ли больше. Французы сказали, что недалеко от города есть место, где можно разместить в палатках все остальные части и подразделения. И вот командир кавалерийского полка 4-го, Реснянский полковник, очень известный офицер русской эмиграции, тоже галлиполиец, он описывает эту историю так. Кутепов и сопровождавшие его французские офицеры отправились для осмотра лагеря. С возвышенного берега им открылась долина Рос и Смерти, названная так потому, что вдоль протекающей в долине речонки было много кустов роз и водились змеи двух пород. Одна из них ядовитая, а другая вроде маленького удава. Земля эта принадлежала какому-то турецкому полковнику. Это все... невольно вырвалось у Кутепова. «Все», — ответил француз. В общем, это все, это было голое поле. Представьте себе конец ноября месяца. Пронизывающий с моря ветер, холод, пасмурное сырое небо, грязь по щиколотку под ногами. Ну, слава богу, там была горная речушка небольшая, да, ручеек даже, да, то есть питьевая вода хотя была бы, то, слава богу, хотя тоже она была не идеальная по качеству. Ну и вот это все, да, было голое поле. Поэтому русские, потом русские мигранты, в частности, галлиполийцы, их потомки, они называли вот это все, да, голое поле. Галлиполи ассоциировалось как с голым полем. На левом берегу было решено разместить пехотную дивизию и артиллерию на правом берегу кавалеристов. Ближе к морю, устье реки, был размещен беженский батальон, куда было решено отчислять всех тех чинов 1-го армейского корпуса, которые изъявят желание перейти на беженское положение, покинуть ряды армии. Ну, а в городе разместили штаб корпуса, офицерское собрание, военное училище, технический полк, в который были сведены все технические части, подразделения, артиллерийскую школу, комендатуру, гауптвахту, интендантские и другие учреждения. Ну и, наконец, один маленький домик на самом берегу моря был выделен непосредственно для командира корпуса генерала Кутепова. Людей сгружали на лодках, филюгах, всяких мелких судах. Люди были измотаны, но вы представьте себе, они провели, да, там сколько получается, неделю почти в море, на кораблях, там скученность, воды нет, в туалет, пардон, не сходить, морская болезнь, все прелести. Французы выделили 100 мулов и 50 повозок для того, чтобы поглажу, вещи, оружие перевозить, там имущество всякое, но, в общем, эту проблему не решало. В корпусе было больше 20 тысяч человек. Не говоря уже о том, что дождик, да, опять-таки грязь хлюпает под ногами и прочее. И вот первую ночь просто провели все, то, что называется, в грязи, в прямом смысле этого слова. Кутепов проводил реорганизацию частей. Все пешие дивизии и полки были сведены в одну пехотную дивизию, которой был назначен Кутеповым, и начальником стал генерал-лейтенант Владимир Константинович Витковский, доблестный офицер, гвардейский офицер Кексгольмского, лейб-гвардии Кексгольмского полка. И в дивизию на правах полков, то есть туда вошли корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы. Соответственно, предполагалось, что в случае там, первый корниловский, второй марковский, третий стрелковый дроздовский, четвертый алексеевский полк, предполагалось, что в случае необходимости там, каждый из этих полков опять сможет развернуться в дивизию. Ну, конечно, вот от этого укрупнения, да, сведения, так сказать, то части только выиграли, то есть они стали более мускулистый, поэтому там, естественно, вырос процент офицеров. Кавалерийские части все были сведены в дивизию под командованием генерала-лейтенанта Барбовича, Иван Гаврилович, по-моему, да, тоже очень известного кавалерийского храброго начальника и офицера. Вся артиллерия была сведена в бригаду артиллерийскую под командованием генерал-майора Фока Анатолия. Вот это прекрасный фехтовальщик был, знаток артиллерийского дела, офицер, который в 37 году, потом через 17 лет погибнет, сражаясь в рядах национальной армии Испании во время гражданской войны в Испании. Всего в Галлиполийском полевом лагере в поле разместилось около 16 тысяч человек и около 11 тысяч в городе, но численность корпуса менялась. 30 судов военных кораблей русских ушли в Бизерту, 22 тысячи беженцев приняло королевство сербов, хорватов и словенцев благодаря совершенно такой жертвенной, доблестной позиции короля Александра Карагеоргиевича, очень верного друга русских, застреленного потом в 1934 году хорватским террористом в Париже вместе с министром иностранных дел Франции. 4 тысячи приняли болгары и по 2 тысячи Румынии и Греции. Остальные разъехались в другие страны или остались в Константинополе. Понятно, что условия не просто полевые, а суперполевые. Голая земля, отсюда болезни уже сразу же начались. Французы стали выдавать палатки вот, для организации, для размещения. Да, но все это было постепенно. Голод же был, да, потому что французы выдавали сначала продовольствие первые полтора месяца, ну, месяц, да, там, условно говоря, по минимуму совершенно, да, то есть то, что было в французском интенданстве, пока они организовали регулярную доставку в Галлиполи всего необходимого. Французский комендант даже сам не имел данных, он не мог сказать, сколько положено еды, о чем там идет речь и прочее. Вот. И тот же полковник Реснянский писал, что люди, чтобы как-то удалить голод, стали продавать все, что у них было. И там и часы, и личные вещи. Некоторые продавали нательные кресты даже. То есть хотели загон обмундирования. Это все было вначале абсолютно естественным делом. И только в конце декабря 2020 года вот стал известен суточный паек, да, на одного человека, француза, который выдавали. Дневной рацион так называемый. Что это был? Ну вот хлеб обыкновенный или бисквит. 500 грамм было положено на человека. Что такое бисквит, никто не знал. Муки, каши или однородных продуктов 150 грамм. Мясо, значит, свежего или мороженого 300 грамм, но консервированного еще меньше 250. Сухие овощи или равнозначные продукты, то есть картофель, свежие овощи, тесто там, да, в кубиках такие, 100 грамм. Соль 20 грамм, жиры 20 грамм, чай 7 грамм и сахар 20 грамм. Это вот дневной рацион на человека был. Но дело было в том, что многие просто даже из этого перечня продукты привозились в порченном, уже в испорченном виде, особенно картофель, консервы были протухшие, если это было невозможно. Паёк взвешивался на глазок, да, то есть никаких норм там французы не соблюдали. То есть, например, там сушеного картофеля могло быть написано там на упаковке, предположим, там на ящиках 40 килограмм, а по весу там оказывалось 25. Правда, слава богу, что для лазарета хотя бы давали немножко французы улучшенный паёк. Иван Лукаш писал о голоде, царившем в Галлиполи в первые месяцы. В лагеря ходит голодная цинга. У русских детей и женщин босые ноги, часто обверчены у щиколоток марлевыми бинтами. На бронзовых спинах, на руках, по ногам пролегли сизые широкие полуязвы, точнее, пятна пролежи. От чего? Говорят, от селитры. В консервах селитра, и от нее эти селитренные пятна. Мы селитрой питаемся, так говорят, в Галлиполи. То есть понятно, что там пытались рыбу ловить, охотиться на зайцев и куропаток, но все это было примитивно достаточно. Постепенно, соответственно, как-то жизнь налаживалась. То есть нужно было колодцы отрывать, нужно было, понятно, ну, представьте себе, там, в лагере, да, 16 тысяч человек, им нужно ходить в туалет. То есть нужно было отхожие места, уборные отрывать, все это, так сказать, соответственно, как-то организовывать и так далее, и так далее. Очаги делали для палаток, иногда палатки сгорали, там, пожары были случаи, да, потому что холодно, зима 20-21 года. В бытовом отношении устройство происходило, даже кровати научились делать, офицерские собрания полковые стали появляться, пристраивали к большой палатке помещения какие-то для буфета, читальни или сцены, как в Дроздовском полку, например, было. Полагалось примерно 2 лиры месячное содержание было. Но это были, в общем, совершенно такие небольшие деньги, да и то их задерживали. А у Кутепова появится должность? Вот как он? Командир корпуса. Командир корпуса. И да. Таким образом он автоматически стал начальником этого лагеря. Ну, комендантом лагеря был Штейфон Борис Александрович, ну, вначале там полковник, по-моему, Звягин, потом Штейфон, но надо сказать, что они же все равно это подчиненные Кутепова все были, его ближайшие помощники. Ну, да, причем, надо сказать, что через месяц уже, ну, к Рождеству да, там, 7 января 21 года, если даты по новому стилю называть. Уже там и парад первый в Галлиполе состоялся, но главное, что вот там шатровые палатки были устроены, грибочки для часовых у знаменных палаток, были выложены эмблемы полков камушками Корниловского, Алексеевского, Дроздовского, Марковского, там, кавалеристов и так далее, проложены дорожки и прочее, прочее. Стали появляться даже свои газеты, и заработало совершенно неимоверное количество всяких кружков. Кутепи это тоже все называли. Кутепи, да. То есть, в общем, он был начальник и старший командир. Да? Угу. Он требовал малейшего, совершенно, я бы сказал, зверского, на что на него многие обижались. И уж в эмиграции вообще со стороны левых и леволиберальных кругов, социалистов, левых либералов его просто травили, потому что рассказывали не только там всякие ужасы, которые происходят, но главное, что многие возмущались, а зачем это все? Дать людям разъехаться, собственно говоря, по разным странам уже прекратить все эти игры. Солдатики, как называли, Кутепова, главного игрока в солдатике. Знаете, мне кажется, что это два принципа. Живите как хотите и живите как должно. Вот как должно, это тяжело. А это, Кутепов не только сам так жил, невозможно. Он и других заставлял. Это, причем, вы знаете... А вообще вот это вот внутреннее право, я должен заставить жить как должно вот этих людей. Ну, потому что он считал, что за ним стоит моральное, опять-таки, обязательство. Кроме того, ну, Кутепов был человеком долга. И потом он был еще обязан Врангелю этих людей поддержать. Ну, я думаю, что Кутепов понимал прекрасно на самом деле, что просто пока они сохраняются как какая-то военная единица, соединение, организация, у них просто шансов на выживание больше. Тем более, что, видите, ну вот в этот период, вся первая, по-моему, 21-го года, ну какие-то там известия из России приходят, там Тамбов, понимаете, Тамбовское восстание, там, значит, соответственно, Западно-Сибирское восстание, Кронштадт. Про Кронштадт в Галлиполе узнали, когда уже Кронштадтское восстание было подавлено. Они надеялись, что союзники дадут транспорт, их перевезут туда морем, значит, соответственно. В Кронштадт. В Кронштадт, да. То есть даже такие были иллюзии. И, как Лукаш писал, да, Иван Сазонович, началась история губы. Губа – это крепкий рычаг армейской жизни. Губа – основной тон воинской лямки, воинского будня. То есть имелось в виду гауптвахта. Но гауптвахту... Кутепов, соответственно, как сделанное из железа, даже, говоришь, у него борода из железа сделана. Вот, он любого абсолютно человека, потому что он в лагере проводил с утра до вечера. С утра до вечера. Каждый знал, что неотдание чести, распущенный вид, неаккуратная одежда при встрече с командиром корпуса повлечет неминуемый арест, отмечали галлиполийцы. Кутепов требовал, чтобы офицер во всех случаях оставался офицером, а те, кто устали от дисциплинарных взысканий, могли добровольно переводиться в беженский батальон и покидать ряды армии. И вот дело в том, что, наверное, когда в эмиграции стали распространяться слухи о пребывании, да, русских военных там, в этих лагерях и прочее, никто ж толком ничего вообще на самом деле не знал, то уже потом, да, вначале это все там изображалось как концентрационный лагерь какой-то. Вот, но потом, к концу галлиполийской эпопеи, особенно когда вот публицисты, общественные деятели побывали в Галлиполе, посмотрели на все это своими глазами, стало понятно, что вот это Россия, вот это корпус Кутепова, он символизирует русскую армию, русская армия символизирует Россию. В Алексеевском полку служил такой капитан Алексеевич Балмасов, и он писал, что сначала командира корпуса ненавидели за строгость и жестокость, составляли на него заговоры, а потом уже носили на руках. Хотя, конец цитаты, хотя я еще раз хочу сказать, что у меня иллюзий-то никаких нет. Там свирепствовали очень суровые порядки. Например, в 21-м году в Галлиполе был расстрелян по военно-полевому суду такой полковник Щеглов. В общем-то, вся вина которого заключалась в том, что он вел, ну, как бы разговоры, которые были поставлены ему в вину за там, возвращение к Советскую Россию, за примирение и так далее, и так далее. Вот его предали военно-полевому суду, лишили чинной награды и расстреляли публично. В июне, по-моему, 21-го года это было. Опять-таки интересно, вот следующие цифры, очень любопытные, которые я приведу. Значит, на 1 января 21-го года, то есть через примерно месяц небольшим после начала галлиполийской эпопеи, в корпусе Кутепова насчитывалось 9540 офицеров, 15617 солдат и унтер-офицеров, 569 военных чиновников, 142 врача, то есть всего 25868 чинов. Из них почти треть, да, это офицеры, то есть это очень высокий процент офицеров. За период с 1 декабря 2020 года по август 2021 года, в августе 2021 года начинается разъезд по разным странам славянским чинов корпуса, он продолжается до конца года 2021. Общее количество лиц, которые совершили в Галлиполе, в городе и вообще в окрестностях, разные преступления, какие угодно, там от покушения на женскую честь до грабежей, убийств и так далее, уголовные проступки. Так вот, значит, общее количество лиц, которые совершили разные преступления и осужденных по суду за эти преступления, составило 263 человека. На 25 868 человек на 1 января 2021 года. То есть это примерно 1% от численности корпуса. Настолько высока была дисциплина. Причем, если посмотреть, 119 офицеров, врач один, 10 чиновников и 133 солдата, включая 10 юнкеров, учащихся военно-учебных заведений. Ко 2 августа 2021 года, когда началась подготовка к переезду на Балканы, численность корпуса резко сократилась. Состояли в корпусе 8593 офицера, 11164 солдата, 549 чиновников и 149 врачей. Итого 20455 чинов. Да? То есть на 1 января было 25868 человек, на 2 августа 20455 человек. На 5500 примерно численность корпуса сократилась. Это были люди, которые ушли в беженский батальон или покинули ряды армии. Причем там в мае 2021 года была такая ситуация, когда вот, видимо, психологический кризис края достиг совершенно вот такого, так сказать, да, тяжелейшего. Кутепов объявил, что он дает 3 дня всем, кто желает покинуть ряды армии, спокойно перейти в беженский батальон и распылиться. И вот начались... То есть лагерь гудел, как пчелиный улей, таскали вещи туда-сюда, ходили, переходили, ходили туда-обратно, туда-обратно. Но факт есть факт. То есть Кутепову в нечеловеческих совершенно условиях удалось сохранить от разложения и деградации 4/5 личного состава, 80%. 4/5. Да, я считаю, 80%. Что это, его, в общем, на самом деле главная, конечно, вот историческая заслуга. Более важная, чем даже, может быть, все его подвиги, которые он совершил на службе в славном лейб-гвардии Преображенском полку. Потому что, понимаете, в чем дело? Когда, ну, офицер любой армии, да, там, храбро себя сражается, ведет, исполняет достойно свой воинский долг, в составе части или будучи командиром, это понятно, он, человек выполняет. Там учитель хорошо лечит, врач учит, врач хорошо лечит, да, это вот его долг, он часть некого механизма, которым он вертится. Но дело-то в том, что Кутепов вот сейчас не был частью никакого механизма. Он этот механизм сам создавал. И даже, понимаете, Петр Николаевич Врангель, который там приезжал в Галлиполи и так далее, но он не имел никакого влияния на это. Все было в руках Кутепова. И от него только самого зависело, как себя вести, какой он пример сам будет, какой он тон будет задавать. Ну, рыба-то гниет с головы. Хотите, не хотите, да. Но Кутепов сам подал пример, и других заставил этому примеру следовать. При этом тут очень важная деталь, понимаете, еще эффект добровольчества был сильным. Можно было, были возможности уйти из лагеря, да, из армии. Можно было бросить все это, перестать играть в солдатиков, как говорили. На самом деле, да. Но Кутепов солдатиков играть не хотел переставать, потому что он знал, что это может понадобиться в будущем. Хотя он вряд ли мог себе представить, да, что это будет формировать вот такой целый дух, образ какой-то, соответственно. Реальность новую создавать в эмиграции. Галлиполийские традиции, пафос перенесенных лишений и испытаний способствовали, в общем, сохранению не только русской военной эмиграции на протяжении десятилетий, она была частью, неотъемлемой частью зарубежной России, потому что последние журналы военные, они перестали издаваться в 90-е годы. Там «Часовой» в конце 80-х, который капитан Орехов Василий Васильевич издавал. А «Наши вести», вот, собственно говоря, они уже прекратили свое существование в Петербурге. На самом деле были принесено было издание из эмиграции в постсоветскую Россию. И это был вот этот самый эффект, на самом деле, очень сильный. Причем надо сказать, что конечно, там фантастические усилия прикладывались для того, чтобы разнообразить жизнь галлиполийцев. То есть устраивали спортивные состязания, начала работать фехтовальная школа. Причем там, например, вот клинки для оружия спортивного там из металлических прутьев делали, а гарды, это часть клинкового оружия, эспадрона или сабли, да, фехтовальной, которая защищает кисть руки от удара противника рубящего, то, что можно наносить рубящий удар. Так вот эти гарды делали из панцирей черепах, которых там ловили, понимаете. Выходила масса рукописных журналов, к сожалению, большинство которых навсегда утрачено. Они представляли просто уникальную совершенно часть такой вот культуры, журналистской культуры, да еще в таких условиях. Там карикатуры даже рисовались, в том числе и на Кутепова и Врангеля. То есть, например, была такая карикатура очень забавная, нарисована на листочке, стоит строй таких старичков уже таких, перед строем идут с палочками Кутепов и Врангель, и написано на листочке 1952 год, и Кутепов и Врангель говорят, обращаясь к выстроившимся галлиполийцам, что господа, потерпите еще немножко, так сказать, мир признает наш как фактор международной политики. Примерно вот такой текст. Ставились спектакли, причем с очень большим успехом. Труппы разные работали. Ну, понятно совершенно, что уже в конце декабря 2020 года были полковые храмы практически у каждого своего полка, потому что там и духовенство было. И тоже нашлись и певчие, и регенты, и иконописцы, и столяры, те, кто, так сказать, там делали из всего и всего того, что можно. Да? Галлиполийская лампада — это бесценная, там из консервной банки, сделанная с любовью и аккуратностью. Да? Это памятник в известном смысле вот такой церковной утвари и творчеству. Кладбище свое появилось, потому что там очень была смертность, и люди умирали от туберкулеза, от последствий ранений. Генерал Шифнер-Маркевич, например, такой знаменитый, умер зимой 21-го года, в Галлиполе похоронен. Потом там был воздвигнут знаменитый галлиполийский памятник. Форму стали пытаться в порядок приводить. Белые рубашки шили там из больничных халатов, если не хватало обмундирования. Как угодно, из чего угодно ухитрялись. Там из полотенец шили фуражки, лишь бы только соответствовать полковому цвету. Ну, у корниловцев, например, черный был цвет, да, у марковцев тоже, но марковцы стали все-таки белые рубашки носить с черными погонами, с белым кантом, и корниловцы перекрасили все в черный цвет все-таки верхнюю одежду и прочий мундир свои, френчи, там у кого что было, чтобы опять-таки все-таки на парад выходить или на построение в том виде, которое свидетельство напоминало о части. Конечно, пояса и фуражки, они должны были быть цветные в соответствии с полковой традицией, в греческой красильне все это все делали. Более того, были открыты военно-учебные заведения. Николаевское кавалерийское училище было восстановлено, оно потом переехало в Югославию, Алексеевское военное, кубанское военное, генерала Алексеева. Юнкера тоже стремились, так сказать, обзавестись теми цветами, которые соответствовали училищным традициям. Мастерская техническая пропустила через себя тысячи винтовок, револьверов, всех систем, пулеметы. Все было отремонтировано, приведено в работоспособное состояние. И к лету 21 года вот этот 20-тысячный корпус он представлял очень, так сказать, сильное соединение, можно сказать, вооруженное. Пушек, артиллерии у них не было, но что касается стрелкового вооружения, до пулеметов включительно, всего хватало. В мастерской не было напильников и ножовок, их делали из автомобильных рессор, которые выменивали в городе. Фотомастерскую свою сделали, и уже с весны 21 года появились свои галлиполийские фотографии, снимки, благодаря чему все-таки мы хоть что-то, у нас какие-то фотографии, есть представления о Галлиполе. Построили узкоколейную железную дорогу. Железнодорожно-технический батальон строил. Была даже, предпринималась попытка искоренить нецензурную брань. Но она не дала, в общем, конечно, абсолютных результатов, да, но во всяком случае накладывались взыскания за употребление матерных слов, там, нецензурных в публичных местах и на службе. Дисциплине офицеров уделялось большое внимание. Зачастую там, вот, например, неуставные меры взыскания старшие по отношению к младшим накладывали, там строгий арест, лишение продовольственного пайка, работа в городе на каких-то, на уборке территории. И, соответственно, Врангель потребовал все случаи неуставных отношений прекратить. То есть можно было объявить выговоры и замечания, это командиры взводов и отделений. На домашний арест только старший офицер роты, ротный командир получил право накладывать, а арест и строгий арест только от командира батальона и выше. 7 церквей, да, в Галлиполе, 7 церквей, 7 храмов действовали. То есть в каждом полковых... Они палаточные? Палаточные, да, конечно, палаточные. И люди все в палатках? Да, и люди в палатках жили, там же молились. Иконостасы делались из одеял, на них вешались написанные на холсте иконы наших же иконописцев. Престолы, жертвенники, аналои делались из ящичных дощечек, из консервных банок и других жестянок. Делались необходимые для церкви предметы, а одна из церквей даже достала откуда-то небольшой колокол. Французским военным комендантом Галлиполи был такой майор Вейлер, он был командиром батальона, там батальон черных сенегальских стрелков, 500 человек, и иногда возникали трения вплоть до того, что два русских офицера были задержаны сенегальским патрулем за то, что громко пели. Их привлекли в комендатуру, ударили прикладом. Начальник штаба корпуса генерал-лейтенант Доставалов, он потребовал выдать арестованных у Веллера. Веллер отказал. Тогда Доставалов, значит, соответственно, вызвал две роты Константиновского военного училища, приказал штурмовать комендатуру. Сенегальцы разбежались, арестованные были освобождены. И после этого французы вообще перестали в город патрули посылать. Потому что там были русские патрули, ходили от галлиполийского лагеря, был полный порядок. Здесь мы прервемся, в следующих программах продолжим. Есть еще темы для разговора. Я бы хотела спросить подробнее именно о влиянии этого галлиполийского периода в дальнейшем на судьбы этих людей и вообще миграции в целом. Передачу вела Марина Лобанова. О генерале Кутепове рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания, спасибо большое. Yeah.